Высвободив руку из пальцев Деламара, Китиара спрятала ее за спину кокетливым жестом, который резко контрастировал с ее стальными доспехами и воинской осанкой. Этот жест был призван одновременно смущать и притягивать. По слегка покрасневшему лицу Деламара Китиара поняла, что определенного успеха она достигла. «А ты не подумал, что кое-какое оружие я могла спрятать под доспехами?» — спросила Китиара с насмешливой улыбкой. «Может быть, хочешь поискать?» «Напротив», — возразил Деламар, — «твое главное оружие всегда на виду. Доведись мне обыскивать тебя, госпожа, я искал бы то, зачем охотился взгляд многих мужчин, но чего никто из них не касался по-настоящему». Глаза эльфа смеялись, а у Китиары перехватило дыхание. Завороженная его словами, вспоминая прикосновение горячих губ эльфа к своей руке, она сделала еще один шаг вперед, обращая лицо навстречу губам Деламара. Сделав вид, что не заметил ее порыва, Деламар грациозно отступил в сторону. Китиара, ожидавшая, что сейчас ее заключат в объятия, не нашла опоры и потеряла равновесие, неловко споткнувшись. Впрочем, она тут же с кошачьей ловкостью выровнялась и повернулась к эльфу, чувствуя, как от стыда и ярости пылают ее щеки. Китиаре случалось убивать мужчины за меньшее, однако она с неудовольствием обнаружила, что эльф, скорее всего, даже не заметил того, что произошло. Или заметил. По его лицу нельзя было понять ровным счетом ничего. Но он только что говорил о Рейстлине. Нет, эльф сделал это специально. Ничего, он за это заплатит. Теперь Кит знала, что представляет из себя ее противник, и могла оценить его силу и умение владеть собой. Упрекать себя за ошибку воительница не стала. Она раскрылась и пропустила удар, зато в следующий раз она не повторит свой промах. «Я глубоко сожалею, что Шалафи сейчас нет», — продолжал тем временем Деламар. «Но я уверен, что твой брат будет очень огорчен известием, что ты приходила и не застала его». «Нет?» — удивилась Китиара. «Но где же он? Куда это ему вздумалось отправиться?» «О, я уверен, что он собирался известить тебя», — заметил Деламар, искусно изображая удивление. Шалафи отправился в прошлое, чтобы овладеть знаниями Фистандантиуса, а затем попытаться отыскать врата, сквозь которые он... «Ты хочешь сказать, что он отправился в прошлое без жрицы?» — перебила Китиара, на мгновение позабыв о том, что никто кроме нее не знает, что Сот был послан ею убить Крисанию и тем самым помешать безумному намерению Рейстина бросить вызов владычице тьмы. Прикусив губу, она быстро оглянулась через плечо на молчаливого рыцаря смерти. Деламар перехватил ее взгляд и слегка улыбнулся. Он знал все мысли, которые роились сейчас в этой голове под прекрасными вьющимися локонами. «Тебе стало быть известно о нападении на госпожу Крисанию?» — с невинным видом спросил он. Китиара оскалилась. «Ты прекрасно понимаешь, что я знаю об этом. И мой братец тоже. Если он и самонадеянный глупец, то все-таки не полный же идиот». Она резко повернулась на каблуках к Соту. «Ты сказал, что женщина мертва», — бросила она. «Она была мертва», — прогудел рыцарь смерти, выступая из тени, и его глаза полыхнули оранжевым огнем в невидимых под шлемом пустых глазницах. «Ни один смертный не смог бы уцелеть после моей атаки, и твой хозяин не мог спасти ее». Немеркнущий взгляд мертвых глаз остановился на лице темного эльфа. «Не мог», — согласился Деламар. «Но вот ее господин мог, и он сделал это. Паладайн наложил на свою жрицу заклятие противодействия и призвал к себе ее душу, оставив на земле пустую скорлупу тела. Брат-близнец моего Шалафи и твой брат Карамон, госпожа». Эльф поклонился, чем разъярил Китиару еще сильнее. «Доставили тело в Вайрецкую башню высшего волшебства, и маги отправили жрицу к тому единственному жрецу, чья молитва в силах была воссоединить душу и тело, к королю-жрецу из Истара». «Недоумки!» — почти прорычала Китиара, и ее лицо сделалось синевато-багровым от гнева. «Они сами отослали ее к Рейстину. Именно это ему и было нужно». «Они знали», — негромко проговорил Деламар. «Я сказал им». «Ты сказал?» — изумилась Китиара. «Я должен кое-что объяснить тебе, госпожа». Деламар слегка поклонился. «Но это займет некоторое время. Давай же, по крайней мере, устроимся с комфортом. Не согласишься ли ты подняться в мои апартаменты?» С этими словами эльф протянул руку. Китиара, поколебавшись, оперлась на нее, но Деламар, обхватив ее за талию, крепко прижал к себе. От неожиданности молодая женщина слегка опешила и попыталась вырваться, однако вскоре затихла. Эльф держал ее крепко и одновременно очень уверенно. «Для того, чтобы заклятие перенесения подействовало, — холодно сказал Деламар, — необходимо стоять как можно ближе друг к другу». «Я еще не разучилась ходить», — парировала Китиара, — «и не привыкла к магии». Но даже произнося эти слова, Китиара продолжала прижиматься к мускулистому сильному телу эльфа с самозабвением неутоленной страсти. «Прекрасно!» — Деламар пожал плечами и вдруг исчез. Оглядевшись в недоумении по сторонам, воительница услышала его далекий голос. «Вверх по спиральной лестнице, госпожа!» Через 539 ступеней поверните налево. Так что, как ты изволишь видеть, — закончил Даламар, — я был заинтересован в этом не меньше твоего, госпожа. Конклав магов всех трех лож послал меня именно за тем, чтобы помешать Рейслину совершить этот возмутительный поступок. Темный эльф и повелительница драконов сидели в Даламаровых комнатах, самых шикарных и комфортабельных во всей башне. Остатки роскошного ужина исчезли по мановению руки эльфа. Собеседники сидели перед камином, зажженным скорее ради его уютного света, нежели для того, чтобы согреться. Ночь и без того была теплой, но пляшущие языки пламени действовали умиротворяюще и располагали к беседе. «Тогда почему же ты его не остановил?» — сердито поинтересовалась Китиара, со стуком опуская на столик золотой кубок с вином. «Что в этом сложного?» И она совершила соответствующий жест свободной рукой. «Нож в спину и все. Быстро, просто, удобно». С этими словами она насмешливо посмотрела на эльфа. «Или вы маги выше этого?» «Нет, не выше», — ответил Даламар, качая головой и пристально глядя на Китиару. «Существуют методы более тонкие. Мы, маги ложи черных одежд, пользуемся ими, когда хотим избавиться от своих врагов. Но они бесполезны против него, госпожа. Только не против твоего брата». Даламар едва заметно вздрогнул и отпил вина из своего кубка с неуместной поспешностью. «Ба!» — фыркнула Китиара. «Что за важная шишка, мой брат?» «Выслушай меня, Китиара, и постарайся понять», — негромко, но твердо сказал Даламар. «Ты просто не знаешь своего брата. Ты не знаешь его и нисколько не боишься. Это очень опасно и может привести к весьма печальным последствиям». «Бояться? Рейста?» — Китиара снова фыркнула. «Да он же весь сохся, как старый сучок. От него одна кожа да кости и остались». Она рассмеялась, но смех ее замер сам собой. Наклонившись вперед, она прошептала. «Ты говоришь серьезно. Я вижу по твоим глазам». Даламар угрюмо улыбался. «Я боюсь его так, как не боялся ничего на свете, в том числе и самой смерти. Вот, взгляни». Он поднял руки к груди и одним движением разорвал по шву свою черную накидку, обнажая зияющие на коже раны. Китиара с интересом посмотрела на глубокие воспаленные стигматы, затем перевела взгляд на бледное лицо Даламара. «Что за оружие оставило эти следы? Я не узнаю». «Его рука», — перебил эльф бесстрастно. «Это следы его пяти пальцев». Таков был его ответ Парсалиану и магам Конклава. Китиара всякого повидала на своем веку, в том числе людей заживо выпотрошенных и людей с начисто содранной кожей, людей с отрубленными головами и людей, зверски истязаемых в темницах под горами, известными как властители судеб. И все же, глядя на гноящиеся раны, она представила себе, как тонкие пальцы Рейстлина прожигают насквозь тело темного эльфа и не смогла сдержать дрожи. Откинувшись на спинку кресла, Китиара заново обдумывала все то, о чем только что рассказал ей Даламар. В конце концов, ей стало казаться, что она действительно недооценивала Рейстлина. Мысль эта, безусловно, ничуть ее не успокоила. Лицо воительницы стало мрачным. Насупившись, Китиара медленно потягивала вино. «И так он собрался проникнуть сквозь врата», — медленно проговорила она наконец, пытаясь свыкнуться с только что услышанной потрясающей новостью. «Он пройдет через врата с помощью жрицы и окажется в бездне. А что потом? Надеюсь, он понимает, что никому не под силу сражаться с владычицей тьмы в ее собственном мире». «Разумеется, он знает», — с горечью кивнул Даламар. «Шалафи силен, но там Такхизис сильнее. Он хочет выманить ее из бездны, хочет заставить темную воительницу войти в наш мир. Он уверен, что здесь он сумеет победить». «Безумец», — прошептала Китиара едва слышно. «Он сошел с ума». Заметив, что вино из кубка потекло по ее дрожащей руке, воительница торопливо поставила сосуд. «Он видел Такхизис, когда она явилась из бездны всего лишь бледной тенью, и ей запрещено было перейти в наш мир полностью. Он просто не представляет себе, что будет, если она обрушится на Крин во всю свою мощь». Китиара вскочила на ноги и быстрыми нервными шагами заходила по мягкому ковру, на котором были вытканы столь любимые эльфами изображения цветов и деревьев. Почувствовав, как внутри у нее все холодеет, она в конце концов остановилась у огня. Даламар тоже поднялся и, тихо шурша своей черной накидкой, встал рядом. Даже погруженная в свои мысли, воительница чувствовала за спиной жар его тела. «И что говорят твои маги? Чем все это кончится?» — спросила она неожиданно. «Кто победит, если Рейсту удастся его безумный план? Есть у него шанс?» Даламар пожал плечами и, сделав шаг вперед, положил руки на нежную шею Китиары. Его пальцы осторожно погладили упругую гладкую кожу. Ощущение было изысканное. Повелительница драконов закрыла глаза и глубоко, прерывисто вздохнула. «Магам это неизвестно», — негромко сказал Даламар и наклонился, чтобы поцеловать Китиару за ухом. В ответ молодая женщина потянулась всем телом и как кошка выгнулась назад, навстречу эльфу. «Здесь он будет в своем мире», — продолжал Даламар, — «а Такхизис будет слабее. И все же ее не так просто одолеть. Некоторые полагают, что эта битва может разрушить наш мир.